Глава 18. Новая шляпа. Однако надо было торопиться. Пароход отходил в 5 часов, а Василий Петрович еще рассчитывал показать мальчикам Афинский музей. И он их показал. Но, конечно, ни мраморные изваяния богов и героев, ни глиняные черепки за стеклами музейных витрин, ни танагровские статуэтки, ни дивной красоты амфоры и плоские чаши, расписанные по черному фону красными и белыми фигурами, уже ничего не могли прибавить к восторгу, вызванному видом Акрополя. Очутившись опять в Пиреи, в узких портовых улицах, по-восточному живописных, но тоже уже ничего не прибавлявших нового к тому, что на первых порах так поражало в Константинополе, семейство Бачей рискнуло зайти в кофейню, выпить по чашечке греческого кофе. Здесь было не так жарко, как на улице. Пахло кипящим кофе, анисом, жареной бараниной, еще чем-то пряным, овощным, в такой степени вкусным, что у проголодавшихся мальчиков потекли слюнки. Мысленно прикинув, во сколько драхм все это может обойтись, Василий Петрович решил заказать 2 порции на троих чего-нибудь по-гречески. Маленькая, усатая гречанка, вся в черном, толстенькая и добрая, вытерла кухонным полотенцем мраморный столик и поставила рагу из баранины с греческим соусом. Только теперь семейство Бачей поняло, что можно сделать из небольшого количества синих баклажан, красных помидоров, зеленого перца, петрушки и настоящего оливкового масла. Пока они, нацепив на железные вилки кусочки хлеба, начисто подтирали с тарелок остатки янтарного соуса, добрая гречанка с грустной материнской нежностью гладила Павлика по голове, смуглой, как бы закопченной рукой, с печатным афонским колечком, все время говорила по-русски: «Кусай, мальчик, кусай!» Когда же они насытились, она убрала со стола, снова вытерла мраморную доску и скромно удалилась за прилавок под икону с горящей лампадкой и пальмовой веткой. А ее место возле столика занял ее супруг, хозяин кофейни, который принес на подносе 3 маленькие дымящиеся чашечки, 3 стакана свежей воды, 3 блюдечка с греческим печеньем курабье и 3 блюдечка зеленоватого померанцевого варенья с орехами. Кроме того, он на ломаном русском языке предложил Василию Петровичу кальян, от которого Василий Петрович в смятении отказался. В этой маленькой пирейской кофейне было очень хорошо и как-то по-семейному покойно. На окна кружевные домашние занавески, на стенах бумажные обои, в бамбуковой клетке брызгала водой и заливалась своими однообразными трелями канарейка. В кофейне были и другие посетители, но они сидели за своими столиками так чинно и незаметно, что нисколько не нарушали семейного характера заведения. Перед каждым из них стояла чашечка кофе и стакан воды, но они редко к ним притрагивались, а молчаливо играли в домино, перебирали четки или читали греческие газеты, так что были похожи скорее на родственников, чем на посетителей. Даже портреты греческого короля и королевы над дверью в кухню не имели официального характера, а их легко можно было принять за увеличенные фотографии дедушки и бабушки в молодости. И было трудно себе представить, что мраморный ковчег Парфенона, сияющий на вершине горы совсем недалеко отсюда, создан руками предков этих самых мирных греков, передвигающих по мрамору столиков черной плитки домино и посасывающих змеевидную трубку булькающего кальяна. Пока семейство Бачей пило густой кофе с каймаком, хозяин стоял возле столика и занимал их, как иностранцев, приятным разговором на русском языке. Оказалось, что его родная сестра замужем за старшим сыном владельца греческой пекарни в Одессе Фемистокла Криади, и сам он тоже 3 года жил в Одессе, когда был маленьким мальчиком, и что его дедушка был членом греческого тайного общества Гетерия и тоже некогда проживал в Одессе, а потом сражался за свободу Греции, был расстрелян турками. Вероятно, он принимал Василия Петровича за русского революционера, убежавшего за границу, и потому все время весьма неодобрительно отзывался о русском правительстве. Поносил Николая Кровавого, уверял, что в России скоро будет опять революция, тогда для всех наступит свобода, а царских сатрапов повесят. Василий Петрович чувствовал себя крайне неловко. Несколько раз испуганно озирался по сторонам, но хозяин каждый раз его успокаивал, говоря, что все честные греки сочувствуют русской революции, и скоро у себя в Греции тоже сделают революцию, тогда уже окончательно разделаются с турками. Говорил он по-русски совершенно так, как грек Дымба из Щековской свадьбы. Которая Россия и которая Греция. Так что мальчики с трудом сдерживали смех. А Павлик даже зажал себе нос, чтобы не фыркнуть. Но отец громко постучал обручальным кольцом по мраморному столику, и они успокоились. Пока пили кофе, несколько раз в кофейню заходили уличные торговцы и предлагали иностранцам свои товары. Один, весь увешанный длинными нитками с нанизанными на них сухими губками, держал в руках банку, где среди водорослей плавали померанцево-красные рыбки. Такие яркие, что вся кофейня вдруг странно осветилась и стала похожа на подводное царство. Другой был увешан твердыми туфельками с загнутыми вверх носками, а в руках держал розовые голубые газовые шарфы, превратившие на миг бедную греческую кофейню в лавку тысячи одной ночи. Сириец Каврами еще больше подтвердил это сходство. А когда появился продавец халатов и медной посуды, то уже невозможно было сомневаться, что семейство бачей находится не в Пирее, а в Багдаде. А хозяин грек есть никто иной, как переодетый Гарун Аль-Рашид. Однако появление продавца восточных сладостей, разложившего на полу свои пестрые лакированные коробки с халвой, рахат, лукумом и финиками, так испугало мальчиков, в особенности Павлика, почувствовавшего во рту опасную кислоту, что видения мигом расселись. Как ни твердо решил Василий Петрович ничего не покупать, все же без покупок дело не обошлось. Правда, покупка была совсем недорогая, но зато крайне нужная. Продавца головных уборов купили для Пети широкополую шляпу из греческой соломы. Хотя она не вполне подходила к матросскому костюму, но больше невозможно было носить теплую матросскую шапку. Голова мальчика все время потела, горячие капли постоянно ползли из-под шапки по вискам, по бровям, по шее. Шапка так пропотела, что едва успевала высыхать за ночь. Василий Петрович боялся, что в конце концов мальчика хватит тепловой удар. Пете жаль было расставаться с шапкой, делавшей его похожим на 15-летнего капитана. Но, посмотрев на себя в засиженное мухами зеркало, он увидел, что стал теперь похож на бура. Во всяком случае, такие же большие шляпы, впрочем, кажется, не соломенная, а войлочная, носили бурские генералы, портреты которых Петя часто рассматривал в старой Ниве времен англо-бурской войны. Не хватало так карабина и патронташа. «Вот теперь ты настоящий молодой бур», — сказал отец, — «и это решило дело». Почувствовав себя молодым буром, Петя стал принимать перед зеркалом воинственные позы. Ему захотелось поскорее пройтись по Пирею в новом виде. Как раз в это время из порта донесся длинный пароходный гудок, и наши путешественники сразу узнали густой итальянский баритон Палермо, к которому они уж настолько привыкли, что могли бы узнать его из тысячи других. И, оставив на мраморном столике несколько греческих драхм, они поспешили на пристань. Палермо уж стоял на рейде. Вдруг Петя вспомнил, что забыл в кофейне старую шапку с письмом за подкладкой, и похолодел. Не говоря ни слова, он бросился назад. Ни отец, ни Павлик сначала этого не заметили. Отсутствие Пети обнаружилось при посадке в баркас. Случилось то, чего больше всего опасался Василий Петрович. Потерялся ребенок. Между тем Петя, сломя голову, бегал по узким портовым переулкам Пирея, разыскивая кофейню. Но переулки были так похожи один на другой. Всюду было так много кофеин, что через 10 минут Петя понял, что заблудился. Потеряв всякое представление о расположении кварталов и проклиная себя за то, что, увлекшись новой шляпой, он забыл о старой, мальчик вбегал без разбора во все кофейни подряд и всюду видел одно и то же. Мраморные столики, портреты греческого короля и королевы, домино, дымящиеся чашечки, булькающие кальяны, бумажные обои, кружевные занавески, маленьких усатых гречанок хозяек за прилавком, под иконой с пальмовой веткой зажженной лампады и греков-хозяев, углубленных в чтение греческой газеты. Петя жаром объяснял по-русски и почему-то по-французски, что забыл шапку, но его никто не понимал, так как греки плохо понимали по-русски, а Петя еще хуже говорил по-французски. Петя вспомнил ближние мельницы, Терентий, Синичкин. Он так ясно видел Гаврика, вкладывающего письмо за подкладку матросской шапки, шитой дядей Феди. Теперь он отлично понимал, что дядя Федя умышленно оставил в подкладке прореху для письма. Петя понял, что ему было поручено очень важное дело. На него так рассчитывали, а он поступил как легкомысленный тщеславный мальчишка, вообразивший, что в этой глупой греческой шляпе похож на бура. Ему стало так досадно на себя и так стыдно, что он чуть не заплакал. Чувствуя, как новая соломенная шляпа, ставшая ему уж ненавистной, колоется на резинке за спиной, Петя бегал по переулкам среди разносчиков, осликов, навьюченных корзинами с фруктами, мороженщиков, уличных цирюльников, но никак не мог найти знакомую кофейню. Он забыл обо всем на свете. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы вдруг он не услышал третий гудок Палермо. Он побежал по направлению этого гудка и очутился на пристани, где отец что-то объяснял по самоучителю греческого языка портовому надзирателю в мундире и твердом кепе с галунами. — Вот он! Наконец-то! — закричал Василий Петрович с такой силой, потрясая над головой самоучителем, что с его носа свалилась пенсне и закачалась на шнурке. — Негодный мальчишка! Как ты смел? Где ты шлялся? — Я забыл свою шапку, — задыхаясь, бормотал Петя. — Я ее всюду искал, ее нет нигде. Я не мог найти нашу кофейню. — Как? — еще громче закричал отец. — Из какой-то отвратительной мерзкой шапки. — Папочка, она не мерзкая, — жалобно бормотал Петя. — Мерзкая! — гремел отец. — Ах, папочка, ты ничего не понимаешь! — простонал Петя. — Я не понимаю! — сказал отец, и, выставив нижнюю челюсть, с трясущейся бородой схватил мальчика за плечи. Он же начал трясти его, приговаривая. — Я не понимаю! Я не понимаю! Как в это самое время на пристани появилась усатая гречанка со свертком в руке. — Мальчик! — сказала она с ласковой грустью. — Ты забыл у нас свою запотику. Ай-яй-яй! У нас в Афинах зарка, а ночью на вапоре в архипелаге тебе будет холодно, твоя головка замерзнет. На свою запотику! Петя схватил шапку, завернутую в старый номер афинской газеты на французском языке «Le Messager d'Athen», но даже не успел поблагодарить добрую гречанку. Как отец швырнул его в лодку, которая домчала семейство чей к борту парохода в тот самый момент, когда уже начинали убирать шторм-трап. А через час «вапора», как называли на итало-греческий лат русское слово «пароход», добрая гречанка уж поравнялась с островом Эгина, и Афины потонули за кормой в смешении чудных красок средиземноморского заката. Но Петя этого не видел. Он сидел в каюте, перекладывая немного помявшееся, попотевшее письмо из матросской шапки во внутренний карман своего альпийского мешка. На конверте было написано по-французски. W.Olianov, 4, Rue Marguerite, Париж, 14.